Глава 8. Первое признание. Мышкин пришел домой и сразу же бухнулся в кровать. Он не умел думать, когда нервничал. Надо было сначала переспать с новостью, а потом уже рассуждать на отдохнувший ум. Сон сморил его сразу, а когда он проснулся, на улице было уже темно. Сейчас налью чаю и... В двери настойчиво позвонили. Милочка, Мышкин не мог сдержать улыбки. Но в дверях стояла Валентина, жена брата Юрки с группой поддержки, с обеими дочерьми. В таком составе они приходили крайне редко, и то для того, чтобы поссориться. «Чего?» — сразу встал в оборону Лев Венедиктович. «А того!» — покачала головой Валентина. «Пришла спасибочки тебе сказать». «А, пожалуйста!» — кивнул Мышкин и постарался захлопнуть двери, но не тут-то было. «Нет, драгоценный мой, не получится!» — боевым слоном поперла Валентина вперед. «Ты мне скажи, Иуда, ты зачем моего клиента позоришь? Вызнал у меня всю информацию, а теперь на него поклеп наводишь? А если он с горя разорится? Если инфаркт его случайно тяпнет, думаешь, он тогда побежит ко мне зубы вставлять? Да он...» «Мам, ты чё?» Вдруг удивленно одернули мать, обе племянницы. «Мы думали, ты в самом деле спасибо сказать хочешь. Ты чё на дядю Лёву наезжаешь? Он же герой». «Того и наезжаю, что мы из-за его подвигов скоро на паперте стоять будем». Громко, но уже не так уверенно, продолжала Валентина. «И что выдумал? Еще в телевизоре его рожи не было». «Мам, ты вообще что-нибудь кроме своего курищего видела?» Строго спросила Светлана. «Он же живодер, собак калечит. Ты что, тоже живодерка?» «А у меня закрадывается такая мысль», — поддержал Светлану дядюшка. «Живодерка и есть». «Да вы что?» — теперь вытаращила глаза Валентина. «Какая же я живодерка? Я ж обыкновенный врач. А за клиента все равно обидно». «Мама, он травил на эту кроху здоровенную собаку». «А еще он собственного сына не пожалел», — добавил Мышкин и красочно описал, какое пагубное влияние оказывает жестокость на неокрепшие юношеские души. Затем он театрально отставил ногу и закончил. «А вот если бы Чингисхана не воспитывали с жестокостью, он, может быть, тоже бы детей любил. Он, может быть, как Корней Чуковский, книжки бы для малышей писал». Валентине под натиском тех родственников пришлось признать свою неправоту. Она даже искренне расстроилась. «И что ж теперь делать?» — беспомощно смотрела она то на Мышкина, то на своих дочерей. «Мальчишка-то тоже губить собак станет?» «Да», — не думал успокаивать ее Мышкин. «А когда собаки и кошки кончатся, он переключится на детей. На твоих, например». «Погоди», — никак не могла сообразить Валентина. «А как это кончится, кошки и собаки?» «Не важно как, важно, что надо делать, чтобы это предотвратить», — умненько пискнула младшая Юлька. «Надо этого твоего клиента, курищего, лишить материнства, или как это называется, родительских прав, вот», — блеснула эрудиция Светлана. «Точно», — загорелись глаза у Валентины, — «ко мне записалась на завтра дама одна, у нее мост полетел. Так вот, мне девочки наши доложили, что она как раз из органов опеки». «Вот пусть и опекает, и пока результатов не будет, у нее никаких мостов не будет». «Правильно», — кивнули дочери. «Валентина, я в тебе никогда не сомневался», — положил ей руку на плечо Мышкин. «Я в тебя верю». «Ага, хорошо. Тогда мы чего? Пойдем домой, да?» — закивала Валентина и стала продвигаться к прихожей. Мышкин пошел провожать. «Дядь Лева, ты такой!» — ткнулась ему в щеку Юлька. «И главное, столько людей собрал. Откуда ты всех их знаешь?» — восхитилась и Светлана. «Так зашел в интернет, нашел группу собаководов в нашем городе, расписал, предложил, а они уже... Они сами дальше все придумали. И даже костюм мне этот сделали. И ведь за один день, за воскресенье». «А вот вам и недотепа», — кивнула Валентина. «Он нам еще покажет». «Так, глядишь, и женится, да, мам?» — усмехнулась Светлана. «Ох, и погуляем». «Да типун тебе на язык», — бурчала мать уже в дверях. «Отдыхай, Лёва, может, еще что надумаешь? А еще хотела спросить, тебе там заплатили? А то бы и у нас в стоматологии такую же акцию бы открыла». «Нет, Валя», — вздохнул Мышкин, — «там все исключительно на добровольных началах». Гости ушли, а Мышкин снова принялся ломать голову. Когда он пришел от Людмилы, то ясно видел, что был неправ, а сейчас вот неожиданно нагрянула родня, и, оказывается, он все сделал правильно. Его даже героем назвали, а эти девчонки зря болтать не станут. Тогда отчего же Милочка не сумела его понять? Эх, жалко, вот только он вроде бы нашел хорошую, приятную женщину, с которой ему не страшно было бы провести всю оставшуюся жизнь, как вдруг такая ссора. И кто виноват? Ну, конечно же, сам. А потому что он не чуткий, он бревно. Она понимает всех, даже собак, а он... Ну да, ему хотелось, чтобы его показали по телевизору. Но если бы там и не было никакого телевидения, он все равно бы сделал это. Надо было лучше Рыжика взять. А если бы Рыжик испугался? Эх, для дальнейшей борьбы хоть мягкие игрушки бери.